Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Праскі акцэнт, вынікі варшаўскага саміту НАТА і іх наступствы для Беларусі. У дыскусіі бяруць удзел ваенны эксперт Александр Алесін, рэдактар часопісу «Ідэя» Рыгор Астапені і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст. Радасці жыцця Яна Максімюка. Гутарка з літаратаркай Аксанай Спрынчан. І лета з бардамі. Сёння Алег Дашкевіч. Цяпер у нашым эфіры праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі варшаўскага саміту НАТА і іх наступствы для Беларусі. Якія асноўныя рашэнні былі прынятыя на саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу? Ці выключыць яны рост ваеннай напружанасці ў рэгіёне? Ці прымусіць Масква Менск даць згоду на расійскія базы на беларускай тэрыторыі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць ваенны эксперт Александр Алесін, рэдактар часопісу «Ідэя» Рыгор Астапені і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Якія рашэнні саміту НАТА, якія прайшоў у Варшаве на гэтым тыдні, падаюцца вам найбольш важнымі, такімі, якія будуць працяглы час уплываць на ваенна-стратэгічную сітуацыю ў рэгіёне? Ну, найбольш вядомае рашэнне – гэта размяшчэнне на ратацыйнай аснове 4 батальёнаў па 1000 чалавек з Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Канады і США, у краінах Балтыі і Польшы. А якія яшчэ рашэнні саміту, ці акцэнты, якія былі зробленыя на саміце, вы б адзначылі, Рыгор? Калі абстрагавацца ад таго, што казалі пра Ірак і Афганістан, а канстатавацца тое, што датычыць нашага рэгіёну, я б сказал бы важное значение слова Франсуа Оланда сразу по прилете у Варшаву. И он сказал про то, что НАТО не будет узначать, кто является ворогом для Франции, для Европы. И он сказал то, что Россия не является погрозой для Франции, для Европы. И это шмат очень накладывается на то, что сказал некалькі тыдні тому министр замежных справ Германии, кажучи, что НАТО бразгае зброї. І гэта таксама накладваецца на тое, што мы так і не пабачылі на саміце НАТО, што НАТО збіраецца рабіць з Украінай ці Грузіяй, якія ўжо доўгі час імкнуцца да таго, каб далучыцца да НАТО, і якія шмат у чым трапілі ў сённяшняй сітуацыі, кажучы вось пра Грузію, сёння трапілі ў такую сітуацыю, што іхняя частка тэрыторыі анексаваная Расіяй альбо знаходзіцца не пад кантролем Грузіі, шмат у чым дзякуючы таму, што Грузія хацела далучыцца да НАТО. І адказу на гэтага пытання дагэтуль не было. Александр, а на што б вы звярнулі ўвагу, акрамя гэтых 4 батальёнаў? Я обратил внимание на то, что НАТО не решило окончательно ни одного вопроса, не приняло никакого решения долгосрочного, как бы подвесило ситуацию. То есть оно практически согласилось с той конфигурацией сил и средств, которая сейчас сложилась в Европе. И ясно показало, что по-серьезному конфликтовать с Россией НАТО не хочет. И, в принципе, вот эта вот ситуация, как Троцкий говорил, ни мира, ни войны, НАТО устраивает. Андрей, и ваш отказ. Коллеги так довольно пессимистично отказывают на гэтае пытанне. Ну, а вы вот ничего не могли бы отзначить з рашэнняў? Там вот было подписанное погоднение у развяз НАТО. Ну, я погодился с коллегами у тем, что НАТО не продемонстрировало готовности идти на поширение конфронтации с Россией. С этим можно, безумовно, погодиться. Але я не глядел на это так пессимистично. На самом деле, там были приняты несколько решений. На мой погляд, есть такие из них, которые будуть впливати на ситуацію вже доволі хутко. Це найперш, мені подається, ну, окремо тих 4 батальйонів, які ви згадували, це найперш, це признання першопочаткової бойової готовності системи європейської супрацьракетної оборони. Тое, що так само вельми моцно на словах бянтежить Москву. Кіберпростора признана оперативною областю. Мені подається, Москва там так само працювала вельми активно в цій сфері. Зараз будуть надавати більше уваги обороні від кібератак. Ну і ось те, що ви згадали, це підписання НАТО Евросоюз будуть разом обороняться супроти гібридного нападу. Тепер, коли Британія заходить з НАТО, вона була таки доволі активний противник європейської оборони, тепер її вплив на це буде значно менший, може Євросоюз так само почне створювати свої власні сили безпеки. Ну, а зараз про Росію, яка, я зрозуміла, небачно вірувала над тим самітом, була одною з головних тем цього саміту. Тут варто пригадати, що ще і напередодні саміту, і ще раніше Росія заявляла, що не покине без відказу нарушування військового потенціалу на сходній межі Альянсу. Але варто відзначити, що, так би мовити, відказ в цій ситуації насамреч попередничав виклику, бо рішення про 4 батальйони було прийнято от на цьому тижні. А ще у студені цього року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія розворочує на своїй, відповідно, заходній межі 3 нові дивізії. Дивізія – це 10 тисяч чоловік, значить 3 дивізії – це 30 тисяч чоловік. Гэтыя 4 батальйони – это 4 тысячи человек, то есть амаль больш, чем в 7 разоў болей, як бы вот этот адказ Росіі, які папярэднічаў выкліку, складаў. Чаму такая дыспрапорція і чаму адказ папярэднічаў выкліку? Ці это быў усё ж такі адказ на некі больш ранні выклік? Александр? Если мы посмотрим места расположения этих баз, все-таки они достаточно удалены от будущих мест расквартирования натовских батальонов. И я думаю, что впрямую считать их либо ответом, либо предупреждающим маневром, опережающим, нельзя. Потому что, чтобы перебросить эти подразделения к месту конфликта, понадобится значительное время, и в условиях воздушно-космического нападения практически они ничем не помогут. Поэтому я бы не считал их ответом на натовские батальоны. Как это ни парадоксально, я здесь больше вижу предупреждение нашей стране. В общем, раньше как бы отношения не складывались, Россия не сосредотачивала какие-то части подразделения на своем западном направлении, как бы подтверждая слова Лукашенко, что белорусская армия – это то, что защищает Москву. А сейчас это как бы вторая линия обороны. Конфигурация этой группировки показывает, что она носит пока оборонительный характер. Что касается влияния саммита на российскую военную политику, я думаю, что сейчас это на руку тем агрессивным воинственным кругам в российском истеблишменте, которые настаивают на продолжении военных приготовлений, увеличении военных расходов, несмотря на экономические трудности. Ну и кроме того, в свете грядущих выборов и непростой политической ситуации, я думаю, что Москва постарается обыграть решение НАТО в свою пользу. Я зверну увагу на такую концептуальную заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга, який заявив, що Альянс переходить до політики стримлювання Росії. Ну, правда, і діалогу з її. Варто сказати, що, в принципі, Захад вів таку політику стримлювання довгі десятигоді холодної війни. Хоча господар Столтенберг якби відмовляє, що ні, мовляв, ми не вертаємося в холодну війну. Ну, політика стримлювання була інструментом холодної війни. Але от, якби, коли її не демонізувати, не дьяволізувати, то варто сказати, що ця політика доволі тонка. Бо це не тільки воєнне планування, це хучей такий психологічно-політичний спосіб діяння. І тут важливо було у роки холодної війни не недореагувати, тобто не показати противнику, Совєтському Союзу тоді, що Захід слабий, не спокусити його на те, щоб він якби розпочав ніяку агресію, але і не перереагувати, тобто не створити такі воєнні можливості, які просто Совєтському Союзу подадуться прямой военной погрозы, и он, отповедно, даст военный отказ. Так вот, на ваш погляд, вот саммит НАТО, в какой ступени он как бы прошел помеж этой сцилой и харибдой политики стремливания, Рыгор? В таких тонких справах все ж таки лепш мудрость проявлять постфактум. За НАТО складано сказать, насколько он прошел помеж сцилой и харибдой. Але, в принципе, мне подается то, что НАТО начало показала твердость, все ж таки зміцнивши свої войски на сході, на сходнім флангу НАТО. Але одночасово мені подається, що НАТО шукає неке супольне рішення з Росією. Ми бачимо, що одразу після саміту призначена зустріча поміж НАТО і Росією. Але і питання у тым, што НАТО ж як больш рацыянальная сіла, яна баіцца больш. І яна усвідомляецца, што вось гэтыя палёты ўвесь час над Балтыйскім морем калісьці могуць прывесці да нейкага інцыдэнту, і які вось і распачне гэтую спіраль якбы канцлітагеннасці, калі дробная рэч можа перарасці ў сапраўдны вайсковы канфлікт. І мне здаецца, што ў гэтых сённяшніх умовах усё ж такі НАТО спрабуе вось знайсці нейкі пэўны кампраміс паміж нейкімі жаданнямі ўсходніх краінаў НАТО і пэўнымі ўласным жаданням знайсці кампраміс Расіі. Андрэй, а які ваш адказ? Вось мы ведаем, ну ўсе ведаюць гэтае знакамітае даследаванне Rand Corporation наконт балтыйскіх краінаў, ну і іх прагноз, што з аднаго боку пры цяперашняй сітуацыі 72, здаецца, гадзіны расійскаму войску патрэбна, каб захапіць гэтыя тры балтыйскія краіны. Таксама іх жа прагноз, што там трэба разместіць некалькі дывізіяў для таго, чтобы як бы зламаць этот сцэнар. Ну і вось вынік, размещаецца адзін батальён. Ці не ёсць это слабым адказам? З іншага боку, як ні парадаксальна, можна спаслацца на досвед палітыкі самой Расіі. Як мы памятаем, у 2008 годзе Грузія на Расію не нападала. Грузія разбіралась са сваімі тэрытарыяльнымі праблемамі в Абхазіі, але калі грузінскія бомбы, грузінскія снаряды пачалі падаць над Схінвалі, яны пачалі забіваць расійскіх міратворцаў, якія там былі, і Расія ў абарону сваіх міратворцаў кінула танкі. Дык вось, ці не выконвае вось гэты батальён, вось гэты натаўскія батальёны, у адваротнай праекцыі ролю вось тых самых расійскіх міратворцаў у Хінвалі. Калі вы, ребята, маўляў, будзеце бамбіць, там, умоўна кажучы, Літву, Эстонію, вы будзеце бамбіць нас. Ну, а за намі, што называецца, не заржавеет. Ну, гэта абсалютна правільны падыход. Я хацеў бы некалькі слоў сказаць на конт першага другога пытання адносна папярэджвання этой дывізіі супраць батальёнаў. Я абсалютна ўпэўнены, што насамрэч расійскае кіраўніцтва не баіцца ні пашырэння НАТО самога па сабе, ні нават набліжэння ягонай інфраструктуры да расійскіх межаў. Тым больш у гэтай колькасці чатырох батальёнаў, у сэнсе ваеннай пагрозы для Расіі. Яно цудоўна ведае, што ніякай пагрозы альянс для Расіі не ўяўляе, ён ніколі на яе нападаць не будзе. А вось што яму зусім не падабаецца, да гэта тое, што ў такіх абставінах становіцца ўжо неймаверна цяжэй, нават калі ўвогуле магчыма, ажыццяўляць сваю сённяшнюю экспансіяністскую палітыку і аднаўляць імперыю. Вось менавіта гэта, на мой погляд, і ёсць не адзіная прычына такой неадэкватнай расійскай рэакцыі. І я якраз і хацеў сказаць, што размяшчэнне гэтых шматнацыянальных сілаў, это ёсць вельмі вялікі крок наперад, пагаджаючыся з вамі. Што калі б Расія захоплівала Балтыю саму па сабе, гэта была б адна справа. Калі яна будзе забіваць амерыканцаў, брытанцаў, галандцаў, немцаў і гэтак далей, яна будзе цудоўна ведаць, што тут ужо адказ будзе абавязкова. Таму, вось, на мой погляд, менавіта гэтае рашэнне і ёсць галоўнае, што адбылося на саміце, і я думаю, што Расія будзе вельмі раздражнёнай, але не ўпэўнены, што яна ўсё ж рызыкне даць нейкі сапраўдны адказ, акрамя вось гэтых размяшчэнняў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі варшаўскага саміту НАТО і іх наступствы для Беларусі. Дыскусію вядзе Юры Дракахлуст. А вот, дарэчы, Андрэй, тут мне здаецца таксама такое важнае, даволі стратэгічнае пытанне. Ну, вось усе паўтараюць гэтае слова стрымліванне, публіцысты, нават палітыкі вельмі часта ўжываюць параўнанне Пуціна з Гітлерам. Але варта сказаць, што у Гітлера была адна асаблівасць, яго немагчыма было стрымліваць. Сталіна можна, Гітлера не. Гітлер хацеў вайны. Гітлер не баяўся вайны. І таму з ім была дылема простая. Капітуляцыя ці вайна? Са Сталіным не. Адносна Пуціна, Гітлер, это лаянка, мянушка, ці это сапраўды паліталагічная як бы характарыстыка, што гэтага чалавека нельга стрымліваць. Вы зараз сказалі, ён хоча аднавіць імперію. Ну, значыць, будзе аднаўляць, незалежна ад таго, якой цаной. Калі вайной, то вайной. Так? Ну, тут трэба нейкім чынам вылічваць, наколькі ён з'яўляецца абсалютным кіраўніком Расіі, ці може ён в одиночку насуперек меркаванням головной, так сказать, хеуры своих приспешников почать войну. Яны будуть супраць, а ён пачне. Я в этом пакуль што не упэўнены, мне здаецца так, не так усё однозначно. А тое, што ты чалавек, на мой погляд, не зусім адэкватны, гэта, на жаль, ёсць і такая небяспека існуе. Таму альянс сапраўды можа і робіць крыху меней для стрымлівання агрэсіі, чым мог бы. Ну, ён проста менавіта ўлічвае гэтую акалічнасць, на мой погляд, і не хоча правакаваць залішне Расію. Александр, а як вы мяркуеце, Расію можна стрымліваць? Ну, тэарэтычна, не будзем казаць, это добра ці кепска. Я думаю, што здесь имеет место некая ошибка относительно Путіна. На самом деле это человек холодного расчета, рационально оценивающий соотношение сил. Он наносит удар только там, где его превосходство велико, как и военная наука говорит, слабое место. И поэтому ожидать, что он будет нападать на страны Балтии, то есть продолжит сейчас свою агрессивную политику в Европе, я думаю, не приходится. Он просто настолько хитер, понимает, что надо переварить то, что он уже захватил. А силы, средств и экономического потенциала ему сейчас не хватает. Поэтому он будет обозначать удар, как боксер опытный, но нанесет настоящий удар в том месте, где его сейчас не ждут и где будет преимущество. В чем суть гибридной войны? Это создать слабость внутри противника и потом воспользоваться ситуацией. Поэтому сейчас никаких активных действий враждебных Путин предпринимать не будет. Он будет их обозначать только ложными маневрами. Что касается Запада, то Запад понимает, в принципе, вот, что Путин не будет дальше двигаться на страны бывшего Советского Блока и бывшей Советской Республики. Отсюда эти батальоны. Коллеги правы, это скорее заложники. Потому что с военной точки зрения страны Балтии невозможно оборонить. Поэтому речь может идти только в том случае, что если Путин попытается захватить страны Балтии, страны Запада предпримут освободительную операцию, так сказать, на этой территории. Так что я думаю, что Путин ударит неожиданно под дых и в том регионе, где пока мы не ожидаем. Возможно, это будет и наша страна. Григор, и до вас питание. Чи можно стремлевать Путина, на ваш погляд? Мне кажется, что краины НАТО оборонены абсолютно. И чекать некой погрозы там Литве, Латвии, Эстонии, тем более Польше, как бы не выпадая. Включая за все, Владимир Путин может накрывать свои выселки там, где он бачит слабость, где он бачит мощности, где он докладно ведает, что он переможет. И мне кажется, нагло то, что все-таки Владимир Путин ближе до Сталина, чем до Гитлера. На передадні саміту міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей быў з візітам у Рызе, і там на пытанне журналістаў, ці з'явіцца ўсё ж у Беларусі расійская авіабаза, адказаў дыпламатычна, спаслаўшыся на апошнія заявы прэзідэнта Лукашэнкі адносна любых ваенных базаў у Беларусі. Сэнс адказу не, ці катэгарычна не. Але гэтае не, яно может быть, только до Варшавского саммиту, а коли после саммиту Москва поставит питание, так бы мовить, рубом, або рублем, просто заплатит щедро, так бы мовить, як може платить, и саправды база з'явится. Заходние эксперты по часам саммиту было несколько интервью, ну, так в кулуарах, что называется, щиро кажут, что фактично в военном сенсе Беларусь – это частка России. Так и есть, и ти будет так после саммиту. Александр. Ну, я думаю, что это несколько примитивизированная точка зрения. Конечно, вооруженные силы Беларуси не являются частью, в общем, российских вооруженных сил. Но мы союзники только потому, что это решение высшего руководства нашего государства. Оно исходит из экономической привязки Беларуси к России и отсутствия альтернативных рынков. Поэтому пока наша страна будет торговать в основном своими товарами только с Россией, продукцией машиностроительного комплекса, и получать основное сырье, опять же, из России, я думаю, ситуация будет такая вот, как сейчас. Но, думаю, и большего ожидать тоже нельзя, потому что Лукашенко понимает, что технологии передовые, инвестиции, ну, можно получить на Западе. И пока эта надежда не утеряна, И Запад его манит в эту сторону, он ему показывает, что есть такая возможность. Он будет продолжать политику баланса. Что может сбить Лукашенко с этой позиции? Это резкое ухудшение экономического положения в нашей стране и потребность в срочном финансировании, как прямом, так и косвенном. Допустим, снижение цен на газ, о чем белорусы просят, предоставление льгот и преференций при доступе на российский рынок, чтобы Роспотребнадзор, так сказать, не вставлял палки в колеса белорусским поставщикам, и такого рода льготы и привилегии, которые могут облегчить экономический пресс на страну. Вот тогда вот, я думаю, что может поколебаться позиция Лукашенко. А до тех пор он будет продолжать балансировать, понимая, что полностью отдаваться в объятия России очень опасно. Рыгор, а какой ваш анализ? И вот Александр перелечил несколько факторов, а Лени назвал, сдается, вельми просты, банальный, який, скажем, заходним людям приходит голову наперш. Просто больше мощный тиск. Я думаю, что Александр Лукашенко подтвердил уже за столько годов, что все-таки он не выконывает там прямых загадов Кремля. Мне кажется, что за прошлые несколько годов белорусское войско показало то, что оно находится под полным контролем Александра Лукашенко, что уменьшилась колькость обучения у России, что сейчас увеличилась колькость уластных и супольных распрацовок, как полонез, колькость белорусских войсковцев у супольных учениях уменьшилась. Лишь питание в том, что это все при Лукашенко. А что может быть, когда Лукашенко не станет? І тобто гэта ж НАТО таксама павінна ўлічваць. Мы можам сабесці пачытацца, калі раптам пачнецца канфлікт, і Лукашэнкі чамусь не стане. Ну і тады пытанне пад чыім кіраўніцтвам апынецца беларускае войска, хто будзе ім кіраваць, ці гэта нейкія ўнутраныя сілы, ці вонкавыя сілы. І зважаючы на гэта, у НАТО фактычна немає іншага выбару, як улічваць тое, што Беларусь можа быць часткай расійскага войска у той ці іншай ступені. Але пакуль што такія сведчанні хутчэй усё, кажучы, проста хуслівыя. Тое, што Москва можа даціснуць свайго галоўнага хаўрусніка ў двухосі, гэта на мяне абсалютна адназначна. Вагараў яе хапае за шмат, няма пытанняў, што называецца. Іншая справа, давайце так паразважаем, калі гэта адбудзецца. Вось калі адновіцца халодная вайна і ў Беларусі з'явіцца авіябаза. Ну, прабачце, гэта, канешне, вельмі непрыемна маральна. Это, конечно, будет шкодить нашим относенным Заходом, але это одна база в таким стане, это не принципово. Иншая справа, коли справы дойдут до некой войны, пробачьте, помеж Заходом и Россией, до боевых деяний, але тут, и тут так само, кто нападе першим будет, коли это будет Заход, во что я не веру и меркую, что никто из вас в это не верит абсолютно, то это будет одна справа. И тогда тут все будет значительно простее. А коли нападе все же Москва, то тут, мне подается, утягнуть белорусское войско будет значительно тяжей. Навряд ли Кремль здолее это сделать про голову нашего керавництва. А вот на конт ягоной готовности уступить у эту афёру у меня есть великие сомнения. Так что тут вельми такая шматфакторная ситуация, можно шмат разважать об тем. И об этом одиное зрозумело, что, на жаль, мы зараз опынулись все же в закладниках нашей шматгодовой сувязи и залежности от России, и ничего особливо доброго, так, по великим рахунку, нам чакать не выпадает в этой ситуации. На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел военный эксперт Александр Олесин, редактор часопису «Идея» Рыгора Стапеня и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Юры Дракохуст.